США, штат Виргиния, 1980-е. Иногда мне кажется, что я стала забывать пение ангелов в раю, а ведь когда-то помнила, и очень хорошо. Но в последнее время мои мысли путаются, главное успеть все записать, восстановить удивительную историю моей жизни, пока я еще помню, пока я жива. Раз меня не признали Анастасией Романовой, я стала Анной Андерсон. А после того, как в 1968 году переехала в США и вышла замуж за американца Джорджа Манахана, взяла его фамилию — Анна Манахан. Меня страшит ни старость и ни смерть, а исчезновение в небытие. Я всю жизнь прожила, не зная до конца ответа на самый простой вопрос — кто я? Есть люди, которые живут между адом и раем, между жизнью и небытием, между своим «я» и собственной тенью. К числу этих людей принадлежу и я. Видит Бог, я не хотела такой участи, но судьба не разбирает. Она берет за шкирку и тащит за собой человека, несмотря на все его просьбы и возражения. В моем случае судьба — это история. Рок, фатум — то, что разразилось над моей семьей, и не было такой силы, которая могла бы позволить нам избежать этой участи. Когда меня спрашивали, кто я, вначале я уверенно говорила: «Анастасия Романова, дочь российского императора Николая II. Спас меня солдат Александр Чайковский. Меня ранили, я потеряла сознание. Он меня вытащил из того страшного дома. Вместе с ним мы доехали до Бухареста. Он погиб в драке. У меня был ребенок, которого я оставила у родных Чайковского. В Берлин я решила поехать, чтобы встретиться с немецкими родственниками». Потом я стала сомневаться в этом. Кто же знал, что мой путь к самой себе будет таким долгим и безнадежным? Наверное, лучше было бы мне все-таки успокоиться на дне реки, не поднимать ненужные расспросы, не становиться камнем преткновения для многочисленных родственников. Когда я столкнулась со злобой, непониманием, завистью и желанием вычеркнуть меня из жизни, я растерялась. На моей стороне была правда, но кому она нужна в период исторических смут и потрясений? Восстановить историю моей жизни нелегко, потому что все случившееся оставило не просто душевные и сердечные травмы, оно в какой-то степени лишило меня памяти. У меня была амнезия, как подтвердил один из врачей, и это не мудрено, учитывая, что мне пришлось пережить с того момента, когда мой горячо любимый и обожаемый папа подписал отречение от престола. Я помню реакцию своей матери. Она закусила губу и крикнула: «О, нет, нет!» Ее лицо пошло красными пятнами, как это было с ней в минуты сильного душевного волнения. Татьяна подошла и обняла ее. Ольга стояла, нахмурившись и опустив голову. Мария судорожно сжала руки, а Алексей, наш ангелочек, смотрел на мать, а она на него. Наша матушка, дорогая мама, всегда смотрела на Алексея с невыразимой мукой. Эту свою боль она вынуждена была скрывать, чтобы поддерживать в сыне хорошее настроение. Но иногда ее боль, ее страх и отчаяние прорывались наружу и затапливали все вокруг. Так было и на этот раз. Она простерла к Алексею руки, он подошел. Она обняла сына и обратилась к нам. «Что теперь будет?» — сказала мама с тоской. «Что будет со всеми нами?» Первой откликнулась Ольга. «Мы не должны терять присутствие духа», — твердо сказала она. «Да, конечно, но мы в руках людей без чести и совести. Зачем только государь подписал это отречение?» «Папа сам нам все объяснит», — сказала Татьяна. Она была самой решительной и смелой из нас. «Только бы он скорее приехал, только бы увидеть его». Матушка не произнесла слово «живым», но оно проскользнуло незримым и сковало наши сердца льдом страха и боли. Мы ждали приезда отца с нетерпением, а когда он приехал, я поразилась горечью в его глазах и мужеству, с которым он держался. Он удалился с мамой в отдельную залу, они говорили вдвоем между собой, а мы, дети, остались ждать их. Когда папа и мама вернулись, роли словно переменились. Отец выглядел уставшим и поникшим, а матушка, напротив, бодрый и преисполненный сил. Мой отец и мать представляли собой прекрасную чету супругов, преисполненных истинной любви и благодати. Я не встречала в своей жизни людей, которые бы так искренне и всецело любили друг друга. Это был пример глубокой христианской любви. «Мы с папой должны вам сказать, что теперь наше положение изменилось. Мы больше не являемся императорской семьей, а власть в стране находится в руках других людей». При этих словах мама презрительно повела плечами. Наш государь, наш возлюбленный император подписал отречение от престола, и мы отныне просто граждане. Что с нами будет? Вырвалось у Ольги. Где мы будем жить? Как с нами будут обращаться? Мать с отцом переглянулись. Они и сами ничего не знали. Но для нас, детей, они должны были показывать пример стойкости и мужества. «Скоро все разрешится», — уверенно сказала мама. «А сейчас давайте помолимся». «О, если бы был жив наш друг», — сказала она с особым ударением. «Ничего бы этого не случилось». На ее глазах выступили слезы, но его нет. Она с трудом сдерживала рыдания. Папа ее обнял, и мама быстро взяла себя в руки. Я вспомнила слова, которые случайно услышала, когда мама разговаривала с отцом вскоре после смерти Григория Распутина. «А он же говорил, что не станет его и падет наша династия», — рыдала мать. «Когда он ошибался? Что он имел в виду? Ники, мне страшно, очень страшно». Я не сокрушалась и не плакала после смерти Григория Распутина, как мама Алексея, старшей сестры. Я всегда невольно боялась отца Григория, хотя мне было стыдно признаться в этом. Когда он подходил к нашим кроваткам и крестил на ночь, я поспешно закрывала глаза, чтобы он думал, что я уже сплю. Я боялась его взгляда, пронзительного, словно прожигающего насквозь. Но отец Григорий быстро разгадал мою хитрость и однажды легонько потряс меня за плечо. «Настасьюшка, я же вижу, что ты не спишь, а притворяешься. Деточка, посмотри на меня». Я открыла глаза, он смотрел задумчиво и внимательно. «Как хочешь, Свет, Настасьюшка. Боишься меня, так не смотри. Деточка, ты сладенькая, пышечка, розанчик озорной. Только жизнь у тебя такой сладкой не будет. А вся угловатая, разорванная выйдет». Внезапно он осекся и приблизил свое лицо к моему. «Только ты ничего не бойся. Живи в согласии с Богом. Господь укрепит тебя во всех испытаниях». Он говорил так тихо, что, казалось, просто шевелит губами. Кроме меня никто его слов не слышал. Я уже многое забыла с тех пор, а вот слова Распутина помню. И все время меня мучает один вопрос. Он знал уже тогда, что меня ждет? Как? Насчет пушечки я не обижалась, я была самой упитанной. И мои сестры постоянно подтрунивали надо мной. Но это все было с любовью, не зло. Мы все сильно любили друг друга и не обижались. Мы звали друг друга Отма по заглавным буквам наших имен. И это прозвище прижилось в семье. У нас еще были две пары. Большая пара, старшие сестры Ольга и Татьяна. И малая пара, Мария и я. О, как же мы с Марией любили озорничать. Играть в теннис так, что шибали все вокруг. Любили завести граммофон на полную мощь, танцевать и прыгать до упаду. Если бы знать, что та пара так внезапно, так бесповоротно оборвется. Что я помню из той жизни? Немногое. Но этого хватит, чтобы осколки воспоминаний оставались со мной до конца и согревали мою жизнь. Помню наши тихие вечера, помню залитый солнцем стол в саду, запах земляники, свежего молока, добрую улыбку папа, мама внимательно смотрит за нами, и чувство необыкновенной радости и блаженства затапливает меня. Казалось, так должно было быть вечно. Но, увы, если бы знать, если бы знать... Дни после отречения были очень тревожными. Настроение у всех было подавленным, потому что никто не знал, что будет дальше. Через месяц от престола отрекся дядя Михаил. Сформировалось временное правительство. Дальнейшая судьба тревожила нас, но мы старались не впадать в уныние и скорбь ради родителей. Мы держались ради друг друга и друг за друга. Как-то Ольга в полголоса высказала сожаление, что она не вышла замуж. Теперь была бы в недосягаемости от этих страшных событий. Мать подняла на нее глаза, и Ольга осеклась и больше никогда не заговаривала на эту тему. Любимая собачка Татьяны, терьер Джой, вертелся около нас, показывая всем своим видом, что все понимает, старался нас развеселить. Да и мой ирландский сеттер тоже. Но разве до веселья и детских забав нам было? Я, как и все, молилась и просила Господа защитить нас. Судя по разговорам отца и матери, кругом царили ложь, предательство и трусость. Папу обманом заманили в ставку, где вынудили подписать отречение, чуть ли не силой. И это сделали люди, которым он доверял. Несколько раз мама высказывала мысль, что не надо было торопиться. Но он смотрел на нее грустным взглядом, и она замолкала. Только страх за нее и детей вынудил отца подписать это отречение. Он безумно любил нас всех. И не было такой жертвы, которую бы он не принес ради своей семьи. Бедный папа, как я подумаю сейчас, что ему пришлось испытать. Почему-то с годами мне все больше жаль отца. Мягкий, добрый человек, который старался не конфликтовать ни с кем. Образцовый отец и семьянин. Он был по воле судьбы и истории императором такой огромной страны, как Россия. Ему не хватило жестокости и твердости, чтобы управлять империей. Все это и привело к такому печальному концу и страну, и нас. Каждый раз, когда я допускаю такие мысли в отношении моего папы, я молюсь и прошу у него прощения. Я не должна так думать и говорить, но, увы, это правда. После отречения папы мы жили во дворце царского села в напряжении, горечи и слабой надежде. Чтобы не сойти с ума и как-то отвлечься, мы решили разбить огород в парке и заняться простым физическим трудом. Но что бы мы ни делали, отвлечься от своего положения мы не могли. Грозная тень будущего витала над нами. Однажды я поймала бабочку, а когда разжала руку, она была мертва. Проходившая мимо Татьяна сказала мне с упреком: «Анастасия, можно ли лишать жизни живое существо? Посмотри, она была полна надежды, красоты, а ты ее убила». Я не выдержала и со слезами побежала вглубь парка. Упав на землю, я плакала и молилась, чтобы все с нами было хорошо, чтобы мы уехали куда-нибудь и зажили бы там большой дружной семьей, как всегда. Я отчаянно молилась и просила Бога, и верила, что моя страстная молитва поможет осуществиться этим просьбам. Разговоры между отцом и матерью были тревожными. Часто упоминались фамилии Керенского, Милюкова. Позже к ним присоединилось слово «большевики». Так называлась партия, которая стремилась установить в России беспорядки и хаос. При упоминании о большевиках отец хмурился, а лицо матери выражало гнев и презрение. Дальнейшие события в моей голове путаются, наверное, от того, что удары судьбы сыпались один за другим, и психика в какой-то момент устала справляться с ними. Выставила защитный барьер, уничтожив все неприятные моменты, залив их беспамятством, как случайно опрокинутые чернила заливают белый лист бумаги. При слове «Тобольск» встает серая пустота, дыра, изъеденная болью и страхом за родных. Отец часто говорил, что вокруг ложь, предательство и обман. И если бы люди, окружавшие нас, вели себя по-другому, мы бы не оказались в том положении, в каком находились сейчас. Теперь я понимаю, что мама и папа щадили нас, детей, не позволяя панике или страху окончательно завладеть нашими душами. Конечно, нам было страшно, тревожно, неуютно. Конечно, мы понимали многое, но не все. Родители осознавали тяжесть нашего положения намного больше, но их задача была оберегать нас. Теперь я могу понять, как же им приходилось тяжело, невыносимо тяжело. И папа, и мама были людьми чуткими, страдающими, бесконечно переживающими за нас, детей. Семья была центром жизни наших родителей, и горькая ирония судьбы состояла в том, что они стояли во главе огромной империи. Управлять Россией могли Иоанн Грозный, Петр I, Екатерина Великая, мой дедушка Александр III. Волевые, сильные личности, даже порой жестокие. Мой отец и сам понимал, что роль помазанника Божьего не для него, и с охотой уступил бы трон более достойному преемнику. Но судьба и история распорядились именно так. Конечно, я не должна говорить таких слов о своем любимом отце, но последующие события показали, что милый папа с его мягким характером оказался в паутине лжи и предательства. Его доброта, в конце концов, и погубила и его, и всю нашу семью. Во время ссылки отец с матерью беседовали между собой о причинах, которые привели к бедственному положению. Разговоры были тревожными. Как сдерживалась моя матушка, я до сих пор не понимаю, но, видимо, Бог, если посылает испытания, посылает и силы. Моя мама, которая часто плакала во дворце и была подвержена смене настроения, вдруг проявила большую твердость духа. Больше того, она укрепляла отца, до конца выполняя свой долг жены и матери. Их разговоры я помню обрывками. Я ведь была так юна и не всегда до конца понимала смысл услышанного. «Все было продумано», — часто говорил отец. «О, это настоящие предатели дьявола. Как я теперь понимаю, был разработан план, и я попал в расставленную мне ловушку, сам того не подозревая». Отец тяжело дышал, видимо, возвращаться к тем событиям для него было не просто мучительно, а больно. Как я не догадался, что этот поезд уже отправлялся прямиком в ад. Я поверил, что той дорогой ехать опасно, и согласился изменить путь. О, если бы я знал, к чему это приведет. Наступила пауза, по щеке отца сползла слеза, он быстро вытер ее. Все эти трусливые продажные генералы, которые без зазрения совести нарушили присягу, пошли против офицерской чести и совести. Как я мог угодить в расставленную ловушку? «Если бы был наш друг», — тихо и печально сказала мама, — «он бы не попустительствовал нашим врагам. Его молитва рассеяла бы мрак, что сгущался над нами». О Распутине мама говорила часто, с оттенком бесконечной грусти. Мне кажется, она не воспринимала его мертвым. Он был для нее по-прежнему живой. Один раз я слышала, как она тихо сказала: «Ну что, Григорий, видишь, в каком мы невыносимом положении. Помолись о нас, раб Божий. Наши молитвы уже не доходят до Бога. Как нам не хватает тебя, твоей твердости, разумения, веры истины. И, Алексеюшке, без тебя плохо». Дальше мама начинала молиться тихо, страстно, убежденно. «Григория уже нет», — сказал отец, как мне показалось, с оттенком тихой досады. «Алекс, он ушел. Да-да, я понимаю, но сердцем я еще в тех днях беспечально. Алекс, милая, будем тверды и укрепимся в вере. Думаю, наш друг хотел бы от нас того же самого». Будущее тревожило родителей. Еще один разговор мамы и папы врезался мне в память. «Алекс, это конец. Они не отпустят нас», — сказал отец печально. «Свою добычу дьявол обычно держит крепко. Я готов принять любой конец, но что будет с вами, с тобой и с детьми, вот этого я не могу пережить». Мама всхлипнула, но не расплакалась. «Ники, будь тверд до конца. Господь не оставит нас. Мы должны быть сильными. Мы не только люди со своими слабостями и горестями. Мы самодержцы российские, помазанные на престол самим Господом Богом. Будем же достойны своей участи, уготованной нам свыше». Никогда раньше я не слышала от матери таких слов. Напротив, она иногда еще в дворце говорила отцу, что хорошо бы все бросить и зажить спокойной жизнью простых обывателей. Вспоминала при этом Англию, ее зеленые лужайки и тихую, спокойную жизнь на природе. Такие разговоры отцу не нравились, он старался переводить тему. В прошлой жизни я слышала это не так уж часто. Самые важные вопросы отец с матерью обсуждали все-таки наедине, а не при нас, детях или посторонних. Но все-таки по отдельным словам и репликам можно было понять, что эти разговоры происходили регулярно. Но в те дни, напротив, мама ни разу не вспомнила о своем желании. Ее твердость восхищала и поражала. «Да, конечно, Алекс, я все понимаю». В голосе отца слышалась бесконечная грусть. «Благодарю тебя за все, моя дорогая. Благодаря тебе моя жизнь обрела подлинное счастье». Обстановка становилась тревожнее, а разговоры тяжелее. Предательство родственников, кузена Георга и дяди Вилли ошеломило отца. Теперь я вспоминаю свои смутные разрозненные ощущения того времени. Наверное, это можно сравнить с мученичеством и страстями, которые выпали на долю первых христиан. В любой момент их могли выследить, донести, схватить и бросить на съедение львам. Они молились тайно в темноте. Мы напоминали таких христиан, чья участь была неопределенной и полна случайностей. Но и свет веры был силен. Мы были мучениками, отданными на заклание. В любой момент мы могли быть подвергнутыми поруганию, насилию, смерти. И это существование между жизнью и смертью тяготило нас, но вместе с тем поднимало, возвышало над бренными страстями нашего мира, полного скорби и печали. Весь наш скорбный путь я помню лишь блеклыми штрихами. Память была ко мне милосердна, опустив самые страшные и ужасающие подробности. Помню названия: Тобольск, Екатеринбург, дом приятный, чистый, столовая с окнами в садик и на огород, просторная зала с аркой и дальше все. Провал. А затем я очнулась на столе, опутанная трубками, и по этим трубкам текла кровь.